Глава 18. Долгожданная душевная беседа. «Самое главное, не вздумайте мне мешать», — сказала Даша, — «что бы я ни делала, вернее, как бы себя ни вела». Флесак нервно усмехнулся. «Мадемуазель Дария, я работаю не в архиве Министерства сельского хозяйства. Все равно, кто там знает вашу нежную европейскую душу? Я боюсь одного. Провалиться прочно. У ваших властей, в конце концов, нет причин относиться ко мне с отеческой нежностью». «Не бойтесь», — сказала Даша, — «мне самой не нужны неприятности. У вас хоть посольство за спиной». «Вы полагаете, посольство станет поднимать шум из-за изобличенного промышленного шпиона?» «У вас чересчур романтические представления о Европе, простите». «Но нельзя же без романтики», — пожала плечами Даша. «Нам лет 10 вбивали в голову, что западнее ГДР начинается сущий Эдем. Я, понятно, не верю, везде одно и то же, а в Лондоне вдобавок и туманы. Но это крайне жестоко, мсье, лишать женщину романтических грез». «Вы удивительная женщина», — сказал Флиссак. «Не знаю, смог бы я в вашем положении держаться столь же уверенно». «Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой», — засмеялась Даша. Была такая песенка. «Пошли?» Она заперла машину и первой направилась к двери телестудии «Алмаз ТВ». Дверь осталась прежней, как ее Даша помнила. «Неаккуратно», — подумала она, — «психологически недостоверно. Я бы на их месте после столь жуткого налета поставила бы железную. Телекамеры посередине бы всобачила для пущего нагнетания страстей, чтобы уверить всех, будто отныне боишься каждого куста». После ее прошлого визита в коридоре кое-что изменилось. Ящики с аппаратурой исчезли, отчего коридор стал вдвое просторнее, и примерно посередине стоял дешевенький письменный стол производства местного дока. За ним восседал охранник, безуспешно гадая, чем бы таким ему заняться, чтобы не помереть со скуки. Даша махнула у него под носом нераскрытым удостоверением, но он и не потребовал более детальных объяснений, окинув ее чисто мужским взглядом, без тени профессионального рефлекса. Кабинет у Мурзукова был крохотный, но отделанный с большим тчанием в синих и темно-красных тонах, напичканный всевозможными электронными игрушками — телефакс, компьютер с множеством сопутствующих агрегатов, всех, наверное, какие только можно к нему подключить, видеодвойка, ксерокс, еще какие-то штуки, абсолютно Даше неизвестные, но крайне авантажно выглядевшие, с кучей лампочек, клавишей, окошечек, эмблем известных фирм и загадочных надписей на иностранных языках, и даже иероглифических. Вряд ли половина этого была необходима в офисе директора, дышавшей на ладан частной телестудии. Мурзуков чился выглядеть. Он встал из-за обширного стола, неведомо как протиснутого в дверь, должно быть, по частям. Лицо исказилось в приступе детской почти злости. «Опять вы!» Оглянувшись, Даша удовлетворенно кивнула, увидев на двери внутренний замок. Взглядом показала на него французу, спросила: «Вы знакомы? Мсье Мурзуков, мсье Флиссак». Обошла стол, напоминавший контурами гигантскую фасолину, и с нескрываемым наслаждением врезала по пухлой гладенькой физиономии вскользь, так, чтобы ребро ладони чувствительно угодило по шее под ухом. Мурзуков упал в мягкое кресло, безжалостно щелкнул замок. Даша подошла к зарешеченному окну, посмотрела на серую гладь Шантары, на знаменитый мост, спокойно закурила, обернулась и спросила: «Вам никто не говорил, что ваш кабинет напоминает колерами французский флаг?» Мурзуков таращился на нее испуганно и удивленно. «Значит, никто», — сказала Даша, — «синее и красное. Не хватает, как легко догадаться, белого. Но, сдается мне, ваша физиономия этот недостаток восполнит». Достала ТТ, звонко тянула затвор и уперла дуло Мурзукову в ухо, левой рукой ухватив за волосы. Пожалуй, его физиономия теперь и впрямь могла дополнить икебану, придавая чисто французский колорит. «Мозги будут на стенке», — сказала Даша холодно, — «как у того вашего бедняги. Только там была простая побеленная стена, а на ваших синих обоях все будет выглядеть гораздо сюрреалистичнее, совершенно в духе Дали. Мозги проныры на стенке». «Вам нравится Дали?» Флесах с каменным лицом, усевшийся у двери, наблюдал эту сцену и не препятствовал. Глаза, правда, стали чуточку испуганными, определенно вспоминал о загадочной славянской душе. «Да вы же не станете стану», — сказала Даша. «Я же шизанутая, вы не забыли? Или наркоманка со стажем?» И с хорошо разыгранным бешенством прошипела: «Я тебе мозги вышибу, как пробку из бутылки, козел. Ты мне жизнь поломал. Из-за тебя, сучонка, травят, как волка позорного». И посильнее вогнала дуло в ухо. «Мне сидеть, ну и хрен, отсижу, выйду, а твои мозги будут совочком соскребать». Все патроны лежали у нее в кармане, и обойма, и ствол были пусты. Пистолет сейчас годился только на то, чтобы забивать им гвозди. Расчет был довольно бесхитростным и опирался на две фундаментальных аксиомы. Во-первых, Мурзуков трус, слабак и шестерка. Во-вторых, он молодой, даже моложе Даши, и, как и многие его ровесники, взахлеб глотавшие западные боевики, а он был видеоманом, Даша точно выяснила, незаметно проникся кое-какими стереотипами жанра. Иначе и быть не может. Кабинетик тоже, несомненно, взят откуда-нибудь из биржи. Он тысячу раз видел такую ситуацию на экране: оклеветанный, подставленный, скомпрометированный сыщик, остервенев, врывается к роковому главному злодею, попирая законы, наплевав на все законы, одержимый ли жаждой мщения. И в такой ситуации, как учит нас важнейший из всех искусств, сыщик без колебаний вышибает злодею мозги. С человеком постарше и потверже духом этот номер, пожалуй, что и не прошел бы, но, судя по белому лицу Мурзукова, он искренне верил, что кинематографические штампы сработают и в реальной жизни. Зазвонил телефон. Даша сняла трубку левой рукой, послушала и сказала: «А его нет и не будет. В администрацию уехал». Дверь, обитая настоящей кожей, была, безусловно, звуконепроницаемой. Страсть Мурзукова к роскоши сыграла с ним злую шутку. Если особенно не орать, никто и не заподозрит, что внутри идет задушевная беседа. «Ну, мы будем говорить или раскинешь мозгами?» — спросила Даша нежно. «Это все можно и без выстрелов прекрасно оформить». Обернулась к Флесаку. «Дорогой, ты не забыл ножик взять?» Флесак полез в карман и продемонстрировал нож-выкидушку, купленный Дашей четверть часа назад в комке поблизости. «Чтобы колоть, он не годится», — сказала Даша. «Ударишь — и закроется. Но мне-то всего и нужно по сонной артерии полоснуть, а потом доказывай, что ты не сам себе глотку перерезал из-за внезапной депрессии, безденежья или женушкиных измен». Мурзуков что-то бормотал. Даша наклонилась послушать. «Так и думали, что вы там связались с французами». «А чем франк хуже марки? Петух ты долбанный!» — осведомилась Даша самым циничным тоном, на какой была способна. «Так хорошо жилось, а ты мне все поломал, скот». «Это не я», — пролепетал он. «Это они». «Ну, наконец-то!» Облегченно вздохнула про себя Даша, сохраняя на лице предельную свирепость. Когда начинают хныча сваливать все на других, общение, считай, наладилось. Лед тронулся. «Кто, солнышко мое? Я же кроме тебя никого в прицеле не вижу. Они далеко, а тебе задницы рассчитываться приходится. Агеев?» «И Москалец тоже», — сказал Мурзуков, потея. «Москалец и есть мозговой центр, а терминатор стреляет и режет. Он ничего другого делать и не умеет. Зеленый берет хренов. Но в рамках этих задач у него голова, признаю, работает. Только он, по-моему, больной на голову». «Да все вы тут больные на голову», — сказала Даша, но, почувствовав, что впадает в совершенно ненужную для дела патетику, резко сменила тон. «Чья это была идея? Я о 25-м кадре». Морзуков дернулся, жалобно уставился на нее. «Так вы знаете?» Флесак аж подался вперед, навострив уши. «Доперла, в конце концов», — не без законной гордости сказала Даша. «С подсказками, правда, но все равно доперла. Ты сейчас будешь смеяться, но, как мне объяснил самый настоящий доктор медицинских наук, без вашего ЛСД я могла и не додуматься. Вот так. Или додумалась бы, но гораздо позже. А вы мне фантазию расшатали, тормоза сняли». Она обернулась к напарнику. «Неужели еще не доходят, мон анж? Для демонстрации фильма сознание фиксирует лишь 24 кадра в секунду. Если вмонтировать 25-й, человек не осознает, что он увидел, не вспомнит, если его спросят. Но в подсознании эта информация впечатается намертво. И если это рекламный призыв, у человека появляется неудержимая тяга его выполнить». «Мон дье», — сказал Флесак потрясенно, добавил несколько фраз на родном языке. «Все искали нечто электронное, психотронное, коварнейше сложное». «Ну, конечно же, 25-й кадр, хрестоматийный опыт американцев еще в конце 50-х. Покупайте попкорн». «Ага», — сказала Даша. «Хорошо забытое старое». Тогда после заряженного фильма зрители все окрестные ларьки с попкорном повымели подчистую, сами не понимая, с чего их вдруг потянуло на кукурузу. А если вместо кукурузы предлагают продавать имеющиеся у тебя акции и непременно определенной фирме, и вдалбливают это часами, неделями, настойчиво повторяют, должно быть, что акции самые надежные, что они вскоре совсем обесценятся, и нужно от них поскорее избавиться. Сдается мне, родной папаша поймался на эту штуку. Тут у любой акулы бизнеса поедет крыша, не говоря уж о простом, неискушенном народе вроде Лени Залубкова. Кстати, у простого народа акций тех четырех предприятий, да и Кангарского, было немало. Вот вам и разгадка, отчего мсье Морзуков устроил студии кабельного телевидения не только в престижных районах, но и там, где живут работяги, мелкие акционеры. Курочка по зернышку клюет. «Но ведь у вас такое воздействие запрещено законом», — сказал француз. «Ценное наблюдение», — фыркнула Даша. «Вы еще не заметили, что в наших краях есть милая привычка нарушать законы? Насколько я помню, и у вас во Франции есть такая народная традиция. Не зря же у Ги Дюруа голова седая. Так что не будем все списывать на нашу сибирскую дикость». Она отвела пистолет от головы Морзукова и по неистребимой привычке вместо подоконника уселась на край стола. «Давно развлекаетесь?» «Больше года», — убито сказал Морзуков. «Процентик-то капал приличный?» Москалец с Агеевым гробастали львиную долю, а я все тратил на Юльку. У нее запросы выше Останкинской телебашни. Даша оглянулась на стол, где в рамочке стояла цветная фотография белокурой очаровашки. «А я слышала, она сетует на папочку, не умеющего жить, потому что он все перегоняет за бугор. Черт его знает, что там получится с будущим президентом». Вернее, не перегоняет, ему оттуда же перечисляют. Германцы? «Знаете уже?» «Знаем», — сказала Даша. «Вы в связи с этим никого, милок, заложить не хотите? Самое время». «Это фон Бреве. Хотя никакой он не фон, и имя какое-то другое. Терминатор однажды обмолвился. От немца и получали кассеты?» «Конечно. Они там у себя заряжали, а все остальное они разрабатывали втроем. Фон Бреве, Москалец и Агеев. Районы компактного сосредоточения мелких акционеров, персоналей крупных». «А у вас на эти военные советы так-таки и не приглашали?» «Приглашали», — нехотя сознался Морзуков. «Но мое дело насквозь подчиненное. Мне просто говорили, где следует устроить кабельное, даже репертуар фильмов сплошь и рядом они утверждали. Москалец улаживал все с лицензиями и инстанциями. У нас же чиновнички дерут с живого и мертвого, 7 потов прольешь и мешок денег раздашь, если обычным путем. От меня ничего не зависело. Почти что ничего, понимаете? «Понимаю», — сказала Даша. «Ягненочек среди волков». «Легко вам издеваться. Думаете, мне самому такое пришло бы в голову?» «Да нет», — сказала Даша, внимательно обозрев его. «Тебе бы не пришло». Дела на студии шли из рук вон плохо. Другие перехватывали постоянно почти всю рекламу. Юлька от безденежья на стену лезла, кричала, что обязательно разведется. Мне даже стало казаться, что у нее кто-то появился, хоть в петлю лезь. И тут, когда Юльки дома не было, навещает меня тесть с коньяком. Начинает ходить вокруг да около на мягких лапках. Сначала дальше намеков и не продвинулись. А потом ты недвусмысленно дал понять, что готов продать душу дьяволу за звонкую монету. Я сказал, что уголовщиной заниматься не буду, но если подвернется что-то чистое... Готов. Ну да, это не уголовщина, сказала Даша. Игра в чеку. Но ведь это, если вдумчиво разобраться, совершенно безобидно. Вроде МММ. Мавроди не возвращал деньги. А мы за акции расплачивались честно. «Ну, знаешь, еще немного, я тебе брошусь на шею, рыдать буду от умиления», — сказала Даша. «Эки ты у нас двигатель прогресса». «А как насчет всей карусели с кровью и убийствами?» «Это уже Агеев. Я в жизни пальцем никого не тронул». «Кто убил Сомова?» «Не знаю». «Агеев. За что?» «Не знаю». «Почему же тогда знаешь, кто убил? Да что вы меня подлавливаете?» «Что-то ты осмелел, дружок», — сказала Даша, поигрывая пистолетом в опасной близости от его лица, вновь побелевшего, как полотно. «Лапшу мне вешать начал». «Ну?» Сомов случайно обнаружил содержимое. «Кот. 25-й кадр. Начал мне намекать. А потом прямо потребовал взять в долю. Я рассказал Агееву. За чарочкой словами перебросились. А зачем положили москвичей? У вас ведь с юридической точки зрения все было чисто. Права на Станинскую гавань куплены законно. Чего было бояться? Агеев вдруг решил, то есть я так подозреваю, некому больше. Меня же не было в Шантарске. Я в Германию летал за кассетами. «Баранов. Это Агеев?» «Агеев. А Альминскую зачем понадобилось убивать?» «Не знаю». «Врет», — решила Даша. «Не из одного страха потеет, как белый медведь в Африке, и глазки неспроста бегают». «Хорошо. А Житенева кто убрал?» «Он же застрелился из Ольгиного Макара». «До белки допился». С сатаной заигрался. Ну и... А эти так называемые террористы? Случайно они хлопнули, помимо охранника, тех двух? Или тут была своя цель? Меня ж не было на студии. Даша ласково спросила. «Кысик, вот ты кого больше сейчас боишься? Меня или Агеева?» «Пожалуй, все-таки Агеева», — ответила она сама себе. «Мы с французом...» Зло внезапное, новое, мимолетное... А «Терминатор» — Агеев в жутком ореоле всех смертей — зло устоявшееся, знакомое, свое, насквозь изученное и оттого заслоняющее все прочие угрозы, даже пистолет под носом. Мы пока что грозим словесно, а «Терминатор» положил кучу народу. «Вас!» «Что же ты виляешь, тварь?» Марзуков, собрав, должно быть, всю свою решимость, глянул ей в глаза. «Если уж пошли такие пляски, пусть каждый отвечает сам за себя. Вы ж, как я понимаю, сейчас не на государство работаете, а на мусью. Давайте полюбовно. Я про убийство ничего не знаю. Это Виталий Агеев, самый настоящий терминатор. Будет шагать с улыбочкой и резать с улыбочкой. У меня давно подозрение, ему нравится. Вы ведь вышли на Усачевскую фирму? — Ага. Для чего, кстати, девочки служили? Подбирали компромат на тех, кто ящик не смотрят? И к сатанистам для того же кое-кого затягивали? — Похоже. Но тут уж целиком Виталькина вотчина. — Да, я про Усачева начал. Знаете, почему уехала ведьма? Она бы и замужем работала, та еще девочка, и за Виталия. Он на нее запал, заказал кучу платьев, незамысловатых, вроде ночной рубашки, и каждый раз это платьице резал прямо на ней, десантным ножом. Она по пьянке проговорилась. Долго резал, по кусочку, на час, бывало, затягивалась, иначе и трахаться не мог. Она его боялась жутко. Но платил, надо полагать, хорошо? Конечно. Только бывают ситуации, когда за деньгами погонишься, голову потеряешь. Потом началось и почище. Разрежет платье, положит ведьму в постель. И еще долго водит лезвием по телу, везде. Ни разу не порезал, только гладил лезвием. Морзукова передернула. Вот тут она и поняла, что пора сваливать, пока жива. У него к рыжим какая-то патологическая тяга. Потому и прилип к ведьме. Я вас вспоминал, извините, слюнки пуская. Он умный, хитрющий, но что-то звериное всегда проглядывает. Дикое. Интересно, — подумала Даша, вспомнив свое общение с мастером. И тут все сходится. Значит, о сатанистах он ничего не рассказывал. Мурзуков таращился на нее, вздрагивая всем телом. Беседа начинала буксовать. Не было смысла колоть его насчет убийства. Чересчур боится Агеева, да и не используешь его нынешние показания. Даже будь все записано на диктофон, отопрется потом. Это не официальный допрос. Приватная болтовня шестерки с отстраненным от всех дел подвешена в непонятном состоянии опером, махающим к тому же совершенно криминальным стволом. Заявись сейчас милиция, обживать Даше с Флессаком СИЗО, как два пальца. «Сайко, акционер Кангарского?» — спросила она, вспомнив о кое-каких необработанных детальках. Мурзуков, ужасно обрадованный переменой темы, закивал. «У него 15%, только с ним от чего-то не срабатывало». «Да потому что не смотрел он телевизор», — свысока пояснила Даша. «Не все же телеманы». Деликатное покашливание француза напомнило, что и в самом деле пора закругляться, пока не приловили. Даша кивнула сообщнику, спрятала пистолет в карман. Флесак достал из сумки небольшую видеокамеру, повозился с ней, огляделся и включил все лампы, какие здесь только были. За окном сгущались сумерки. Задернув шторы и проверив на всякий случай ящики стола, даже у таких, как Мурзуков, может оказаться в заначке что-нибудь стреляющее, Даша обернулась к направленной на нее камере. Роли на случай успеха были распределены заранее. Она, глянув на себя в зеркальце, поправила волосы, блузку, ослепительно улыбнулась в объектив. «Бонжур! Я капитан милиции Дарья Шевчук, следователь по особо важным делам уголовного розыска «Шантарск, Россия», и поднесла к объективу свое удостоверение, подержала с минуту, чтобы как следует запечатлелось для истории». Мне удалось раскрыть преступление, нарушающее закон Российской Федерации, именуемый в нашей юриспруденции. Когда Мурзуков послушно пробубнил в камеру свое искреннее признание, явно радуясь, что разговор идет только о 25-м кадре, сваливая все на злых дядей Москальца, Агеева и фон Бреве, совративших с пути истинного бедного мальчишечку, неожиданно для него вступила Даша, с рассказом о череде убийств. Мурзуков пискнул и дернулся, но получил, уже за кадром, болезненный удар, заткнулся, скорчившись. Даша старалась, нагнетая эмоции. «Жульничество в бизнесе, этим, в общем, никого не удивишь», — говорил Флесак, когда они сюда ехали. «Но убийств наш избиратель не одобряет, особенно массовых. Мы большие гуманисты у себя дома». «Напирайте на злых бошей, тут подключится старая французская нелюбовь к соседу, мгновенно вспомнят и Седан, и Марну. Напирайте на то, что вы искренне стремились к свободе, демократии и капитализму, а фон Бреве подсунул вам отравленную конфетку». Закончив, Даша похлопала оклемавшегося Мурзукова по плечу. «Прекрасно, мон повр анфан. Теперь, говоря словами поэта, вам осталась одна забава — держать язычок за зубами. Не надо думать, будто Агеев вас пощадит из уважения к вашей цветущей юности, если честно наябедничаете. Да и тестью я на вашем месте не стала бы исповедоваться. Когда на одной чаше весов жирный валютный счет, а на другой — непутевый зятек, любой дурак догадается, куда качнутся весы. «Чует мое сердце, он все-таки позвонит», — сказал Флесак в машине. «И черт с ним, откровенно говоря», — сказала Даша. «Все же мне несколько непонятны ваши методы». «Меня отстранили», — сказала Даша. «Таскали в прокуратуру. Вы уже знаете достаточно, чтобы обойтись без лишних вопросов. Не думаю, что меня посадят или сунут в психушку. Сунут куда подальше, перебирать бумажки в архиве, по медицинским показаниям. И не уволено, и не наказано, но нет меня. Это кое для кого наилучший выход. Человек в таком положении уже никому не опасен и не интересен. Сколько бы он ни доказывал с горящими глазами, что он прав и гениален, его похлопают по плечу, фальшиво посочувствуют и постараются побыстрее распрощаться. Только не говорите, что у вас во Франции такого не бывает». «Бывает, а чего же?» — с задумчивым и грустным лицом согласился Флесак. «Быть может, следует переписать кассету и оставить вам копию? Благодарю за щедрый жест, но бесполезно». «Не хочу лгать, мадемуазель Дария. Возможно, мои наниматели решат, что эту кассету не стоит придавать гласности. Обычно такие дела решаются за закрытыми дверями, смотря которые из вариантов предпочтительнее». «А мне ничем не поможет, если ее прокрутят все ваши телестудии», — сказала Даша. «Не будет же ваш президент просить за меня нашего. И у вас, и у нас, и не такое писали, без всяких последствий. Эта кассета меня только в омут потянет. Возьмут и пришьют шпионаж. Вы же не приедете в мою пользу свидетельствовать?» «Не приеду», — согласился Флесак. «А ваше начальство окончательно устранилось?» «Не то чтобы, — сказала Даша, — они в таком положении, когда, продолжая меня защищать, рискнут предстать круглыми идиотами. Вас эта пленка устраивает только потому, что за вами корпорация, а за нами нет никого. Крутимся как... И все же я не верю, что вы сломались». «А кто вам сказал, что я сломалась? — фыркнула Даша. — Может, когда-нибудь, потом. А пока подожду. Я на свободе или где?» «Куда мы едем?» «На тот берег, на станцию Енисей. Через полчасика пройдет электричка на Семиреченск. Вряд ли вас станут объявлять в розыск. Но все равно держитесь осторожнее. В этой одежде и с вашим знанием языка подозрений не вызовете. А может, у вас тоже есть в запасе и российский паспорт? На имя какого-нибудь Сидорова?» Флесак неподражаемо пожал плечами, вежливо улыбнулся и промолчал. «Ладно, это ваши заморочки», — продолжала Даша. «В общем, 3 с лишним часа, и вы уже за пределами Шантарской губернии. В Семиреченске садитесь на первый же поезд западного направления и дуйте до Москвы». «Мне нужно всего лишь добраться до Новосибирска», — признался Флесак. «Там в консульстве есть человек. Если я приду без висящей на хвосте погони и с добычей, он поможет. Кассета уйдет через него». «Ну, ваши проблемы. Черт вас знает, может, вы и не промышленный шпион, а все равно не мое дело. Уматывайте. Потенциальным покойникам меньше. Главное, я эту сволочную братью прижала». «Вы удивительная женщина, мадемуазель Дария», — сказал Флесак. «Я понимаю, Дюруа. Должен вас огорчить, я чисто промышленный шпион, если бы все зависело от меня. Но я вам даю слово француза. Буду драться, как лев, за шумный вариант финала». «А говорите, в Европе романтики перевелись?» — фыркнула Даша. «Это не романтика», — серьезно сказал Флесак. «Я получу много денег, и моя репутация укрепится. Без вас этого могло бы и не быть». «Эх вы, все опошлили», — засмеялась она. В ожидании электрички говорить оказалось не о чем. Оба прекрасно понимали, что другому хочется как можно быстрее рвануть прочь, завершать дело. Сидели в машине и молчали. Потом вдали показалась ярко освещенная змея электрички, и Даша распахнула дверцу. Кроме них на платформе почти никого и не было. Две бабки и поддавший мужик с баллонкой под мышкой. Электричка остановилась крыжища. «Привет комиссару», — успела сказать Даша. «Бон вояж». Флисак вдруг наклонился, поцеловал ее в щеку и быстро вошел в тамбур. Даша видела, как он ловко, словно коренной шантарец, проталкивается меж людьми и скамейками, успел еще обернуться, поискал ее взглядом, нашел, печально улыбнулся с тем же гальским изяществом. Даша отдала честь на французский манер, электричка скрежетнула и унеслась, свистя, лязгая, погромыхивая. Даша осталась одна на щербатой бетонной платформе. Мужик с баллонкой, как оказалось, встречал жену. Каковая тут же сгребла его и потащила к эстакаде, громко удивляясь, где он при отсутствии денег успел нажраться. Бессвязные оправдания утихли вдали. Некогда было предаваться философским мечтаниям, равно как и унынию. Она доехала до Дзержинского райотдела, куда еще определенно не дошли сплетни о ее неприятностях с прокуратурой и отстранении, поговорила со знакомыми разыскниками и получила в полное распоряжение комнатушку с телефоном. Позвонила Глебу, мельком упомянула о сегодняшней битве с превосходящими силами противника. Когда он попытался выразить сочувствие, бесцеремонно послала к черту, велела немедленно вставить в диктофон новой батарейки, проверить аппаратик и положить на него трубку. Потом минут 20 кратко и логично излагала всю историю с именами, датами, необходимыми подробностями и своими выводами. В заключении сказала, не слушая его комментариев: «Если я завтра утром не позвоню, делай с этим что хочешь».